Глава 18. Мы вываливаемся из такси и заходим домой к Мел в 3 часа ночи. Я слышала, что Нью-Йорк никогда не спит, но соответствовать этому не собираюсь. Я всю ночь напоминала себе, что мне почти 40, но Нью-Йорку все равно сколько мне. Он продолжал заваливать меня едой и коктейлями. Консьерж открывает нам дверь и улыбается. «Здравствуй, Ральф!» пропевает Мел, обращаясь к пожилому мужчине. Она, наверное, думает, что мы по-прежнему горланим в том последнем баре. «Ты до сих пор на работе?» Он проверяет часы. «Моя смена вот-вот закончится». Я сдерживаю тошноту и смотрю на обувь консьержа. Она ошеломляет меня своей красотой. Я нарочно роняю помаду, чтобы посмотреть поближе, и прохожусь пальцами по бугоркам у внешнего шва обуви. Мел поднимает меня на ноги. «Идем, Фэллон», — и шепчет мне в ухо. «Нельзя лапать ноги консьержа». Мы вваливаемся в лифт, и я замечаю. «Но на нем туфли за $800». Не знаю, почему это меня удивляет. Я же в Нью-Йорке. Даже консьержи тут богатые. Голова кружится. Надеюсь, я доберусь до квартиры до того, как отключусь. Я не сразу понимаю, что происходит. Сажусь в кровати. В голове стучит, я с трудом сглатываю. Во рту будто бы наждачка, волосы прилипли к взмокшему лбу. На тумбочке стоит стакан воды, и лежат 2 небольшие круглые коричневые таблетки, наверное, ибупрофен. На часах 5 утра большими красными цифрами. Надо не забыть поблагодарить Мел за то, что она такая замечательная хозяйка. Я принимаю таблетки и откидываюсь на подушке. На телефон приходит уведомление, и я засовываю голову под подушку, чтобы не отвечать. Кто пишет мне в такую рань? Макс. Я смотрю на экран и вижу непристойное фото меня с декольте на показ. Я отправила это ему прошлой ночью, и он ответил: «Мне нравится». Похоже, я была еще пьянее, чем подозревала. Я читаю его сообщение. «Макс, где блестящие розовые конверсы Майи?» «Макс. Она отказывается уходить не в них. Макс, ты тут?» «Добро пожаловать в мой мир. Я пишу ему, что не знаю, где они. Я правда не знаю. Майя повсюду раскидывает свои вещи. На прошлой неделе один конверс я нашла в прачечной, а другой у нее под кроватью. Я снова засыпаю». Я просыпаюсь от стука. «Вставай, нас ждет шопинг и шоколад». Я бормочу: «Да-да, сейчас». На часах 10 часов. Мне кажется, я со времен колледжа так поздно не просыпалась. Экран телефона загорается, и я вижу 15 пропущенных сообщений от Макса. Я закусываю губу. Надеюсь, все в порядке. Читаю сообщение. Макс спрашивает, где вещи Майи и куда ее везти. Он что, не прочитал инструкцию в 3 листа, что я прикрепила на холодильник магнитом? В предпоследнем сообщении он говорит, что разобрался. Я смотрю последнее. «Макс, все нормально? Позвони мне». Я звоню, но попадаю на автоответчик. Оставляю короткое сообщение, говорю, что я жива, но чудом. Смотрю на книжные полки от пола до потолка. Мой взгляд останавливается на банке счастья и записках внутри. Интересно, что там? Я на цыпочках подхожу к банке и беру ее с полки. Мел оставила ее тут, в гостиной, на самом виду. Я же не роюсь в ящике с ее нижним бельем. И потом, для нее это было просто каким-то приколом, ей будет все равно. Не уверена, вторгаюсь я в ее личную жизнь или нет, она же не узнает. Я смутно припоминаю, что написала ей. В основном про то, что она оживила Спрингшир. Я откручиваю крышку и достаю бумажку. Слышу ее шаги в коридоре, запихиваю записку обратно, закручиваю крышку и осторожно ставлю банку на место. Я дергиваю халат и иду в ванную, чтобы почистить зубы и пригладить волосы. Мел пьет кофе на небольшом балкончике. Кружка для кофе с собой стоит на кухонной стойке. На ней нацарапано мое имя. Я беру ее и иду на балкон. Стоит мне открыть дверь, как на меня обрушивается рев сирен с улицы. Я потираю виски. Боже, как громко! Сажусь, и металлический стул приятно холодит мои ноги. Привыкнешь. Ночью-то звуки тебе не мешали. Я замечаю, как близко расположены балконы соседей. Я могу перепрыгнуть с одного на другой, потому что я напилась и вырубилась. Похоже, я взяла с собой слишком много вещей. Мне не нужны беруши или лавандовый бальзам, чтобы уснуть в новом месте. Мне просто нужно виски. «Так большинство туристов исправляются с шумом. Ты отлично вписалась», — говорит она. «На кухонной стойке есть бейглы. Они мягкие и до сих пор теплые. Я утром сбегала в пекарню и купила». «Всегда тебе нужно прыгнуть выше головы», — она пожимает плечами. «Хотела, чтобы ты их попробовала. Если бы я ждала до твоего пробуждения, очередь к ним тянулась бы до конца здания, и, возможно, бейглы бы закончились. Они очень популярны». «Я это ценю», — заставляю себя подняться со стула. «Сиди, я принесу», — Мэл жестом приказывает мне остаться. Она заходит внутрь и берёт пакет, пока я вдыхаю аромат своего кофе и любуюсь желтыми цветочками в деревянном ящике, что прикреплен к ограждению. Мэл возвращается и протягивает мне бейглы. Я беру один в надежде, что не слопаю все разом. Отрываю кусочек и отправляю его в рот. Бейгл тает во рту. «Вкусно?» — спрашивает она. Я киваю с набитым ртом и мычу «Угу». «Это лучшая еда для похмелья». Когда в разговоре наступает пауза, я спрашиваю Мэл насчет банки счастья. «А, да, я держу ее как напоминание о том, что эти стервы могут быть милы, если дело касается их или еще чьей-то смерти». Я фыркаю. «Я недавно перечитала записку от Беатрис. Приятно вернуться в то время, когда мы ладили». «Мне кажется, я ладила с ними только в тот период времени. Вот почему я сохранила банку, чтобы видеть в людях хорошее. Я знала, что не вписываюсь в компанию, но какое-то время у меня получалось, и я хотела это сохранить». «Ого, ее слова ранят меня в самое сердце. Я тоже когда-то вписывалась в эту компанию». «Глубоко». «Я могу минутку побыть сентиментальной? Не привыкай». «Остальным ты написала то же, что и мне?» «Нет, я написала: спасибо, стерва, за отличную записку. Хорошей тебе жизни или смерти». «О, боже, ты же не серьёзно?» «Серьёзно?» «Я-то задавалась вопросом, почему они перестали с тобой общаться». Мэл пожимает плечами. «Оно того стоило».